Нам стоит задуматься над обучением не только для себя, но и для наших детей, за что я очень благодарен Василисе и Дубыне и за их пособие «Буквики». Нужно разработать систему параллельного изучения буквиками, создавать новые азбуки, а также менять общую систему образования, потому что она сейчас требует этого, чтобы не было противоречий у ребенка в современном мире. Так как есть еще много неопознанного, в котором нам нужно не только, на которое нам нужно не только взглянуть, так как есть еще много неопознанного, и нам нужно взглянуть на глубинное изучение буквицы как на познание самих себя. И разработка пошаговых базовых методических указаний по изучению буквицы всем нам будет очень полезна. Расширить и дополнить знания и наработки первопроходцам мы можем всем вместе на этом конгрессе, а также в нашем пространстве путем создания методики пошагового обучения. Благодаря буквице могут сбыться самые невероятные желания и мечты, не говоря уже о том, что мы начинаем путешествовать по мирам и реальности. Быть добру, ас нам светит по утру, значит точно быть добру. Ура! Ура! Это из Киева. Да. Все молодцы. В центре Киева. Кстати, откройте там окошечко кислородику. Дайте так. Воздух. Давайте все встанем. Потянемся хорошенечко. О! А где священная А? Вся жизнь — это великая А. Для кого-то А, а для кого-то А. Для кота. Короче, это буква, которой можно выразить все. Циничный аз. Циничный. Все оценил, все выразил. Выразительный циничный аз. Все, присаживаемся. Люди добрые, мы с вами находимся в уникальное время, в уникальном месте, среди уникальных людей. В уникальный миг. Такого мига не было никогда и больше никогда не будет. Согласны? Потому что жизнь поворачивается постоянно новой стороной. И мы с вами находимся в начале эпохи волка, в начале восстановления как державности. В самом начале, правильно? Держава развалина, одни обломки лежат. Так и в начале восстановления языка нашего родного, так и в начале восстановления семьи, потому что семьи тоже в клочьях лежат, правильно? То есть после эпохи лисы одни обломки валяются. И вот наша задача — научиться не критиковать все это и говорить, что вот одни обломки, все пропало, а все-таки научиться соображать и понять, как эти обломочки сложить и выстроить новое красивое терема. Согласны? Поэтому мы сегодня послушали многогранный взгляд на буквицу. От Василиса, от Ивана Царевича, от Алексея, от Андрея Ивашко, от Майи Караваевой. И сейчас мы, как представители нашего народа со всех частей нашей Руси, семена посеяны до обеда, а после обеда мы их вырастим и начнем собирать урожай нашей мудрости. Поэтому кажется, что говорит Иван Царевич сейчас, например, да? А на самом деле говорим мы все. И поэтому мы создаем с вами совместный образ. И сейчас мы переходим к круглому столу. Любому из ведущих можно задать вопросы по теме буквицы. Абстрактные вопросы мы не разбираем. У нас есть конкретная тема. Кто хочет задать вопрос, тянет руки. У меня есть вещь, волшебный веер. Вот, на кого я покажу, тот задает. Хорошо? Маши тогда. Где мои? Да, если вы меня запарили, то я вот так делаю. Вот. Значит, ты говоришь конкретно, кому ты задаешь, можно задать сразу всем. Отвечаем, ведущая, лаконично. Так, когда встаем, значит, говорим, как зовут, откуда приехали, а потом вопрос. Ольга из Зеленограда. Попросили ведающих людей расшифровать слово «корь». Девушке приходят стихи откуда-то. Девушка совершенно далекая от литературы, от поэзии тем более. Но приходят мощнейшие стихи. И вот, например, в одном из них было слово «до ори», значит, слово «корь». Было ли такое слово? Кто-то вот с ним сталкивался, и кто сможет его расшифровать? Это вот такая просьба. Хорошо, лаконично. Так. Кто хочет расшифровать вот? То есть я так посмотрели. Хочет расшифровать. Давай, главное. Андрей. А там нет никого. Не отвертеться. Расскажи про Ори. Да. Собственно, было ли такое слово или не было, сказать однозначно сложно, потому что нам неизвестен древнеславянский язык. Это уже вопрос не столько из буквицы, сколько из разряда древнеславянского языка, он не изучен. Он в процессе, скажем так, мы немножко как-то нащупываем его по косвенным материалам, которые Иван Царевич озвучил, но так, чтобы говорить о том, что мы можем гарантировать, что такое слово было или не было, сказать сложно. Но если мы разберем на основе буквицы «ор» само по себе, не «орри», а «ор» — это сила. То есть это слог, обозначающий силу. Если мы берем «орри» в конце, то там добавляется «ерь». «Ерь» — это что-то в готовом виде. Завершенное или совершенное. Получается, что это, скажем так, оформленная сила. То есть сила в готовом виде. Как бы, вот если мы немножко переложим на язык физики, это потенциальная энергия, которая вот-вот станет кинетической. Хорошо. Ура. Спасибо. Люди добрые, я предлагаю начать с таких вопросов более обширных, чем просто лингвистические там слоги и так далее. А потом уже, когда мы по космосу полетаем, вернемся на Землю и будем разбирать, от общего к частному, да? Ба, ра, ма, там и так далее. Какие вопросы еще? Да. Пожалуйста, дедуктивным методом. Михаил, Рязанская область. У меня вот такой вопрос. Буквица, как любой знак, это как бы законсервирована энергия, которую мы изучаем, но мы еще ее не изучили. Но буквица, как вот сказал Иван Царевич, бывает объемные, бывает и прочее-прочее. Вот для объемных, кто многие, может быть, не знают, я просто подскажу, как я просто свои, где-то я услышал, и потом дошел до этого. Вот посмотрите, вот буквица АС. Вот мы писали все простой чернильной ручкой, да? Ну, многие писали, да? Идет тоненькая линия, да, потом жирная, а потом тонкая. То есть эта буква, ее можно раздвинуть. Вот я пишу рукой, вот идет издалека тонкая линия. Потом я разворачиваю руку, толстая, и опять я убираю тонкая. То есть эта энергия пошла сдалека, приблизилась и опять ушла туда. А вот эта вторая половина, это вот здесь энергия идет. То есть это соединение две энергии получается. Прекрасно. В чем вопрос? Так у меня вопрос, просто нужно спросить у знающих людей, как правильно писать эту энергию. Потому что если ты не в ту сторону напишешь, она не так будет работать. Хорошо. Просто в чистом писании указать направление нет. Хорошо. Кому вопрос? А вопрос такой. Да, вопрос к прописям. Так. Вот. Вот если пока на данный момент церковнославянский письменник, прописи по азбуке. И здесь показаны, где толстые линии, где тонкие, как они идут. И буквица А здесь написана правильно. На, посмотри. Нет, порядок написания. Порядок написания, смотрите, как в русском языке, так и вот я недавно говорил, изучает у меня друг древний тибетский язык, пишется всегда одинаково. Сверху вниз спускается толстая линия, а потом слева направо, вот так если, ведется тонкая линия. И так и получается, когда у нас разная толщина линий, толстая линия вниз, тонкая слева направо. Если она закругляется тонкая, то она раз. В моменте опускания превращается в толстую, а в моменте встречи в тонкую. Представляете? Нет, я то есть по солнцу. Просто добавить хочу. Вот мы возьмем китайское. Допустим, ладно, давайте. Китайское традиционное. Один молодой человек, или там мужчина, да, он своим одноклассникам показал написание буквицы вот так руками. Они подумали, что он крутит китайский какой-то комплекс. Но это значит, есть наши комплексы такие. Или надо составить? Конечно, по все мантры, есть. Но ты говоришь о области, далеком будущем. Нам надо разобрать вопросы, которые более понятны. Какие вопросы? Поднимаем руки. Нам говорили, пиши с нажимом. Так, давайте, чтобы у нас балагана не было, говорит кто-то один. Ладно? Павел меня называют. Вот я все хочу спросить, а почему буквицы имеют численные значения только такие, никакие иначе? Именно 27 этих, никаких и других. Хорошо. И не по порядку. Ты у кого хочешь спросить? У всех троих. Кто лучше знает. Давай, Андрей, ты у нас число. Именно так, что S1, потом B пропущен. Ну, было большое число. Там, вопрос понятен. Да, почему именно так? Мы получили числа в готовом виде с Асгарского духовного училища, и они дублируются с данными филологическими. Почему так? Есть тому определенная логика на основе образов. Если мы начнем совмещать это, вот мы начнем осуществлять арифметические действия с записью вместо цифр буквы, то у нас получается определенная закономерность, она выявляется через арифметические действия. Но мы ее не высчитывали, вот эту самую закономерность, мы ее получили в готовом виде и через применение убедились в ее состоятельности. Почему так? Вопрос к древним, от которых мы получили это. То есть никаких исследований никто не проводил? Нет, мы проводили исследования, которые выявили целесообразность именно такого распределения числовых закономерностей в букве. Нет, я же говорю, на основе харийской арифметики, на основе арифметических действий. И там есть своя логика. Эту логику легко заметить, она, собственно, в Асгарском духовном училище на третьем курсе достаточно много внимания ей уделялось. Потому мы получили числовые значения в готовом виде, проверив, убедились в их состоятельности. В принципе, этого достаточно. А вот почему, кто именно, когда присвоил именно такие числовые значения, но это древние мудрецы, чьих имен мы не знаем, и когда именно они жили, тоже не знаем. Но на данный момент это не так важно. Гораздо важнее, что мы можем это применить и получить результат. В церковно-славянском она уже была. Да. И в церковно-славянском, и в древнерусском, и в старославянском языках числовые значения одинаковые. Хорошо, давай еще я добавлю. Значит, у нас есть три основных уровня человеческого существа. Жить, людина, человек. Жить, он живет в троичной системе, он соображает на троих. У него жизнь, да, нет, не знаю. Ну вот, троичная жизнь. Мы с вами изучаем буквицы, чтобы перейти в состояние людины. Вот здесь все, кто находится, в основном находится между житью и людиной по уровню осознанности. Кто-то ближе туда, кто-то сюда ближе. Людина — это семеричный человек. Для семеричного человека дана структура буквицы 7 на 7. Для него весь мир, он разлагается по 7 цветам, по 7 сторонам. Вот. А следующий уровень развития человеческого существа — это человек. Человек. Человек девятиричный. Так вот, числа — это кристально чистая мудрость для человека. То есть это для нас как высшее учебное заведение. Мы с вами пока еще тут в первых классах школы учимся, духовной. А числа — это аспирантура. Вот поэтому, прежде чем вникать во всю эту глубину чисел с такими вопросами, как ты, надо очень хорошо изучить буквицу. Потому что тот реальный уровень, которого мы достойны, — это людина, семеричный человек. Мы должны познать все семеричные системы в совершенстве. И тогда переходить девятирично. Ты буквицу наизусть знаешь? Это вот, видишь, вперед батьки в пекло лезет. Садись. Ну хорошо, давай, только лаконично. Остальные можно другими числами, не десятичными обозвать? Будет в этом противоречие? Что значит не десятичными? Которым буквица не присвоена числовое значение, можно использовать? Нет, дело в том, что здесь каждой букве присвоено число с точкой высшей божественной логики. Каждое число в буквице обосновано. Просто сейчас это долго разбирать, но, например, почему Веди? Веди 2. О, кстати, вот почему боги пропущены? Потому что богов бесчисленное количество. Их как звезд не сосчитать, поэтому боги не может иметь числа. А Веди — это 2, потому что вот есть в Ведах. Один человек Веды передает, второй воспринимает. Их двое всегда. Всегда один передает веда другому, потому веди 2. И точно так же логически обосновываться, почему 3 – это глаголи, ну и так далее. То есть у каждого числа есть обоснование. Вот почитайте для начала книгу Андрея Ивашко «Числоведение, нумерология». Также этой теме я вот здесь в своей книге слегка касаюсь. Структура древнеславянского языка. Понятненько? Не совсем. Ну ты понял, что наша ближайшая тема – это семеричная структура, буквица. Когда ты знаешь в совершенстве буквицу, тогда ты начинаешь глубоко копать в числа. Чувствуете? Вот о чем мы говорили, что есть постепенность развития, что не надо сразу вот в аспирантуру. Мне высшую математику, да побыстрее, побыстрее, пожалуйста. Когда сдавать? Завтра. О. Есть язык буквы, есть язык чисел. Да, чисел язык – это высший тайный язык на данный момент для нас. У людей только один язык чисел, десятичный, как правило. Другие не пользуются. Верно? То язык цифр. Язык чисел. Числа пишутся буквицами, а цифры – это то, что мы в школе учили. Есть еще другие. Ну хорошо. Ну давайте позже. Давайте следующий. Кто хочет задать вопрос? Да. Представляйся. Меня зовут Мария, я из Москвы. Вот. Я сама учитель математики в школе. Угу. Вот. И у меня конкретный вопрос, как сочетать, вот, например, изучение буквицы у ребенка и обычные уроки русского языка в школе. Кого ты хочешь спросить? Я бы хотела у всех, ну, наверное, Василиса больше касалась предмета, но если ваше мнение, я тоже буду рада услышать. Ну чудесно, Василиса. Сейчас, вот в данной ситуации, сейчас, сегодня. Учителям в школе массовой изучение буквицы на уроках русского языка скорее может быть вредно, чем полезно. Поэтому буквицу параллельно с обычным нашим языком современным хорошо изучать в семьях. И я рекомендую для детей разного возраста подходить к этому как к разным вариантам волшебного языка. То есть мы все в детстве, ну, многие дети, и вы, наверное, тоже, в детстве любили составлять тайные какие-то алфавиты, то есть тайные письмена. И вот именно через такой игровой подход есть вот такой язык, мы его учим, он как бы правильный, а параллельно с этим играть в другой язык. Примерно как изучать иностранный язык, только вот мы изучаем волшебный русский язык. То есть так можно играть в семьях, так можно играть на дополнительных уроках в школе, на каких-нибудь кружках. Особенно если... Ну, нужно, чтобы родители были согласны. То есть в семье, чтобы обязательно шла поддержка этого. Тогда у ребенка не будет разрыва сознания. И можно создавать такие клубы по интересам и в рамках дополнительного образования изучать, и эта поддержка будет, и не будет тогда разрыва. Самое страшное, что есть сейчас в современном образовании, и я говорила о том, что есть главные вирусы запущены. Какие бы ни были хорошие программы, методики, учителя, там запущены процессы на разрыв. И если в одном месте будут говорить одно, а в другом другое, это будет еще хуже, поэтому должно быть согласие. В чем проявляются вот эти процессы на разрыв? Как, где они, где их можно увидеть? Слово сочетать. Оля говорила вот об этом в докладе своем. Да, это достаточно... Разрыв предметов. Видео посмотрите. То есть на одном уроке учитель говорит одно, там физики говорят, физика самая лучшая, лирики говорят, литература самая лучшая. Ну, ты подсказала самый лучший подход. Надо просто учить и говорить, это обычная математика, а это волшебная. Это обычный язык, а это сказочный, волшебный детский язык. И так и преподносить, что будет просто обычный язык, вот на нем надо везде писать. И волшебный секретный. Не везде надо писать, а только с волшебниками. В своих личных дневниках. Дети же любят там анкеты всякие, дневники вести. И все, и спокойно так надо заменять постепенно. У детей же нет конфликта, когда они изучают русский язык и немецкий язык, либо английский. Это вот в такой подаче тоже конфликта не будет. А это волшебное. Будет целостность дополнения. Да. И здесь можно еще добавить вот что. Когда с родителями разговариваешь, можешь сказать: так, тихо. Дорогой родитель или дорогая родительница, ты хочешь, чтобы твой ребенок более широко смотрел на мир, более образно? Вот это позволяет ему развивать оба полушария, и это поможет ему в обучении, как сейчас в школе, так и в дальнейшем в жизни. Он станет более интересен. Причем интересен не какой-то там в интернете набрался, а интересный взгляд на жизнь, исходя из того, что для него безобидно и полезно. Вот когда ты показываешь, что это безобидно, полезно, разностороннее, они же все хотят, чтобы ребенок был более разносторонний. Вот они тогда сами говорят: о, давайте попробуем. И тут начинается сказочная игра, там вот, придумывай игры сколько хочешь тут уже. Тем более многие игры здесь уже прописаны, как играть с детьми. Да, есть игры для детей по изучению буквиц. Играючи можно изучить буквицы. А там, где буквицы, там нет. Я тоже хотела добавить. Да. У меня есть такие, ну как сказать, видение такое, что... Деткам надо давать буквицу в разных возрастах. Ну, у кого есть еще сейчас такая возможность? То есть, например, мы же знаем, что мы в ребенке можем развить только то, что, ну, наибольше, да, что вложили в него там до 7 лет. И вот самое первое прикосновение — это когда через сказку. Просто сказку прочитали, картинку показали. Ну вот прям. И у него отпечаталось. Потом заходим в следующий заход, когда уже хотя бы там 4-5 лет, да, когда уже ребенок может рисовать. Опять ту же сказку. Не зря же дети одни те же сказки готовы по 10 раз слушать. И то есть они у них проходят это вот зависание, вот что-то там есть в этой сказке, и они ему без конца, вот не дайте ее, и все. Вот наша задача — дать. Вот, завис он там на какой-нибудь из буквиц, там, мыслите, да, пускай он ее хоть полгода ему ее читать, лишь бы оно на корочку записывалось, да, вот это вот как раз, вот как из этого, я на корочку записываю. Вот, и следующий подход, мы уже даем рисунок, то есть мы уже можем поговорить уже, да, что это вот такой вот интересный, сказочный, волшебный язык, вот, обыграть это, а потом уже идет осознанное. То есть вот самое лучшее, когда с ребенком родители вместе проходят три круга. Но это вот мое такое вот ведение, да. Сейчас нашей дочери 10 лет, поэтому тут уже возможности нет, вот дать уже как есть. Вот. Но тем не менее очень интересная бывает реакция. Некоторая просто на ура, то есть ее, о, я поняла, а некоторая идет прям даже вот, ну, до слез. Я спрашиваю, а что, почему такая вот реакция? Вот понимаешь, мам, вот у меня что-то внутри такое, чего я сказать не могу. И это хорошо. То есть у ребенка идет накопление, а потом вопрос такой, а какая буквица, например, мудрость? После вот этих вот там слез или еще чего-то. А, понимаете, пришли же дети нового времени. И они понимают на таких уровнях, до которых мы, может, еще сами не доросли. Вот поэтому, ну, это вот тем, что еще не было. А я согласна со всеми. А если это подростки? Если это уже не дети, а вот... А если это подростки? Молодые люди, девушки, которые интересуются. Которые интересуются, так говорите прямо, что такое было, но не в противоставлении, чтобы они, ну, не запали. Подростки же они максималисты, да? Нам ведь их не надо загнать в борьбу, там еще во что-то. Они виноваты, нам это совсем не нужно. Поэтому просто говорить спокойно, как есть, что вот это было, и сейчас у нас есть возможность это восстановить. Давайте попробуем все вместе, как ты понимаешь, как ты мыслишь. А вместе вот мы будем еще больше обогащать наши пазлы, складываться будут. Это было при царе Горохе. Да. Интересно? Интересно. Учим. Не забывай, что в этом случае они максималисты и хотят друг перед другом как-то показать себя. Сказать, вот этого не знает никто, это будешь знать ты. Мало того, когда у тебя будут свои детки, это девочки уже о детях задумываться начинают, это потом ломают там, да? Ты так расставишь сказочно все, что твои дети будут твои лучшими друзьями. О чем часто дети, подростки, девочки страдают? Вы меня не понимаете, родители. Вот я там молодая мама буду, я рожусь, и там детей, они будут моими лучшими друзьями. Вот скажи, вот с чем ты будешь с ними заниматься? Во что ты будешь играть? Как ты будешь разговаривать? Вот через это они станут твоими лучшими друзьями. Через это ты им дашь мудрость. Вот когда ты найдешь подход, что их сейчас интересует и как они думают о будущем, все у тебя получится. У меня сейчас идея одна пришла, как можно сейчас здорово работать с подростками и молодежью. Через что? Сейчас очень популярна тема здорового образа жизни. Поэтому вот учителей физкультуры, вот учителя физкультуры и люди, которые связаны с различными спортивными как бы темами, если они вдохновлены сами буквицей, именно через тело, через различные телесные упражнения, очень здорово можно именно более поздний возраст, именно старших детей, подростков передать это. Ну, либо второй вариант — создавать компьютерные игры по буквице. Это тоже будет такой вот вариант для тех детей, которые изначально не вошли. А так, конечно, через семью все идет. Если в семье заложено, то в школе не возникает вопрос. Дети уже с буквицей живут. И, ну, вот все равно доп. Образование пока для современных школьников, у которых не было с детства закладок буквицы, как основы, через какие-то игровые включения, через фестивали. Тоже. Ура! Такое живое образование. Ура! Давайте будем немножко лаконичнее, а то же вопросов много, тема буквицы необъятная. Кто следующий? Дальше. Меня зовут Татьяна, я из Москвы. Я не столько задать вопрос, сколько хотела поделиться своими вот личными наработками. исследованием буквицы. Я исследовала наш мир как некую матрицу, да, в которой все запрограммировано. События запрограммированы, даты запрограммированы, жизнь человека запрограммирована. Стала смотреть под этой программой матрицы и наткнулась на такие символы, как игральные карты, всем известные. Да, стала анализировать игральные карты и поняла, что они очень тесно связаны с древнеславянской буквицей. То есть карт у нас 52, в древнеславянской буквице 49 символов. И они друг с другом коррелируют. Подобные изыскания мне позволили посмотреть на реформу буквицы с очень интересной стороны. То есть понять, какие буквы из буквицы были удалены и какие события в социально-политической жизни нашей страны и в сознании людей происходили в связи с реформой буквицы. Вот. Я пошла даже немного дальше и древнеславянскую буквицу попыталась связать с таблицей Менделеева, о которой много так говорили сегодня. И, вы знаете, нашла удивительную корреляцию между этими двумя системами. Такое ощущение, что и в древнеславянской буквице, и в таблице Менделеева закодирован смысл был развития нашей земной цивилизации. От простого к сложному. Вот. Я думаю, что эти наработки будут интересны людям, и кто-то более глубоко захочет исследовать. Расскажи, где таблицы твои, вот эти корреляции найти. Они в интернете есть уже? В интернете пока еще нет. Хорошо. И по поводу реформы буквицы, да, и как бы метой истории России, как говорится, от царя Гороха до наших дней, у меня есть одна замечательная сказка, которую я бы с удовольствием прочитала для всех присутствующих, если мне будет позволено, может быть, в конце собрания. Про Ивана Молодца и вещую птицу Гамаюна, которую тоже сегодня упоминали, которая помогает главному герою не потерять свет в душе, перо жар птицы и... Ну хорошо, ты потом ее покажешь, и мы решим, хорошо? Ура! Ура! Ура! Да. Во-первых, я хотела бы вас поблагодарить. Как звать? Меня зовут Вера Данилна Вера. Живу в Москве, родилась в Крыму. Вот. Крымская как диаспора, да? Я давно за вами, за всеми наблюдаю. Вы мне даже говорите. Папарацци с камерой, не просто так. Да, потому что я на эту тему пишу очень много стихов, у меня просто мысли формы. Ну, например, «Пред оком белая страница, она как девственница». Так, сейчас, я волнуюсь. Так, «Пред оком белая страница, она так девственно чиста». Волшебница письмен, царица, души и разума пуста. То есть у меня такое ощущение, что мы сейчас начинаем все практически с белого листа. Вот. И вы носители знаний, это вот вы сидите, это понятно, вы носители Жаровича, еще сейчас Запорожец, это носители знаний. Вы молодцы, идти надо вперед, все хорошо. Но вот я бы хотела еще сказать про женщин, что женщинам надо тоже войти в это, понимаете? Посмотрите вот на нас сейчас, на всех. Мы в чем в основном все? Брюка. Это перекрытие энергии. Это же понятно. Не надо одеваться, предположим, славянское платье, да? Вот вчера говорил Андрей, что для этого надо совсем как бы вернуться в то время, а может в другом времени. Мы не в эпоху лисы, сейчас время поменялось. Другая мода, давайте сделаем другую моду. Вчера я была, кстати, в своем вязаном костюме, я сама вязала. Вот. И вот если взять и создать свою славянскую моду, понимаете, я просто занималась всем. Но она создается было. Уже повсеместно. Да? Ну, вот да. Я тогда хотела спросить, есть ли такие люди, которые могли бы подсказать вот по поводу вот этого узелкового вязания, да? Есть узелковая письменность, да? А есть же, вот я смотрела, просто Александр там говорил, что даже просто вот на спицах, предположим, я крестики-нолики не люблю, а вязать это тоже, вы сами знаете, это как судьбу вяжешь, да? И вот представьте себе, какая это красота, когда наши женщины начнут вязать себе одежду и своим близким. Это же идет обереговая. И... Давайте лаконично. Вот это лаконично. И потом еще хотела спросить все-таки у Ивашка. Вот как вы думаете, стоит ли распространять буквицу, ну, предположим, у меня там 56 тысяч человек читают уже мою страницу, она существует 5 лет, Стоит ли ее внедрять как-то вот самой или все-таки направлять именно конкретно к вам? И вообще, это для всех или это только для избранных? Вопрос неоднозначный. Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно знать несколько переменных, которые не константы, которые именно переменные. Я являюсь сторонником, конечно, того, чтобы буквица грамотно распространялась массово, но ключевым словом является первое. То есть лучше пусть она будет грамотно реализована в узком кругу, чем криво в широком. Поэтому ключевой вопрос не в целесообразности ее распространения на массы, а скорее в методе, как именно это делается. А вот здесь возникает множество вопросов, скорее у меня к тебе, чем у тебя ко мне. И, собственно, могу сказать так. По итогам своих наблюдений и взаимодействия в славянских кругах, я вижу, что славяне редко ошибаются в вопросах целеполагания. Вот правда редко. В основном сбои идут именно в выборе методов достижения этой цели. И вот те инициативы, которые криво были реализованы, они были реализованы из-за не ошибки в цели, а из-за кривого метода. Поэтому ключевой вопрос в методологии, как именно ты будешь это делать. И, собственно, если аудитория, я ж не знаю, какая у тебя именно аудитория, ты обозначила только количество. Если аудитория, в принципе, готова к этому, то в таком случае потихоньку, почему бы нет, проинформировать, что это есть. А если аудитория, например, совсем не в теме, и плюс метод, например, будет не самый удачный, то это ничего, кроме отторжения, не вызовет. И это будет эффект фальшстарта, за которым поступит дисквалификация. Во-первых, без вашего разрешения это все уже дело начала потихоньку. Так к чему вопрос? Женская логика. Нет, я просто скажу такую вещь. У меня имя Вера, да? Как вчера ты написал мое имя? Через букву какую? Ять. Я себе пишу две буквы в конце, ара, высокие. Потому что если я пишу Вера, тогда это христианство. Если я пишу «Вера сра», это тогда понятно, что это славянская вера. Сейчас ты мне поставила еще и «Ять», и все поставили. Значит, я ведаю... Понятно, вы все знаете, да, по этому поводу. То есть я тоже считаю себя носителем знаний. Вот. Можно комментарий? Хорошо! Да. Все, все, хватит, лаконично. Я поняла. Да, у нас комиссию. Василиса, давай так, слово скажи. Да, представила комиссию, такую сидим такие, люди в черном. Разрешаю. Белые комиссии. Какая у меня публика? Какие смыслы у меня люди? У меня люди самые идеальные. Понимаете, если... 56 тысяч идеальных людей. Да, представьте себе, таких людей единицы. Например, Фролов Крымский. Он пишет потрясающие стихи. Потрясающе. Гуськов, Михаил Гуськов. То есть у меня 6-7 человек, которых я отобрала. Но это, понимаете, это зерно. Люди уже, конечно, пожилые, но они пишут действительно патриотические, красивые вещи. У него замечательные стихи, понимаете? И то, что вот не складушки кто-то сейчас пишет, это совершенно не стояло, извините. Я выбираю зерно. Вот как вы выбираете лучше, и я выбираю. Самое очень лучшее. Хорошо. Вот. Ура! Ура! Ну, по поводу вязания, это, кстати, тоже очень важная тема, это же важная первично. Тема, я хотела бы, чтобы вы меня смотрите, научили. Да. Вы знаете, что над нами сверху находится мир легов, потом идет мир орлегов, а выше мир аранов. Так вот, оказывается, на нашей матери сырой земле есть такой остров Аран возле Ирландии. И там традиционная орландская, аранская вязка свитеров. И там действительно узоры, настоящие шедевры, они там многоуровневые, многоярусные. Так и наберите в интернете аранские узоры, аранские свитера. И действительно, вот прямо чувствуется, что если мужчина такой свитер оденет, там прямо совершенно новые потоки силы пойдут небесные. Это вот реально проекция высших сил на землю, аранские узоры. Это, и если бы вы вот сейчас пришли в таких свитерах, это была бы такая красотища, просто невероятно. Причем женщины своим мужчинам должны да. вязать. Не просить никого, сами. Да, сами. Следующий человек, тянем ручку. Хватит. Да. Ты не ходи в брюках. Говори громко. Я Алексей Орлов задал вопрос. Ясновидящие и асы, и по центру глаголющие, державники, они создаются по определенному пути жизни после какого-то возраста, определенного после каких-то там... там детей там много или там как, или все-таки они создают, как там, 6 лет научился, уже 32, ты можешь глаголить, и асов, и ясновидящих, и старец. Если бы так было, как ты сказал, в заключении, то в этом случае любой старец был бы разумным. Но иногда говорят, что старый, что малый. Седина в бороду, а там не пойми что, да? В ребро. Вот, поэтому не все так, вот как в последнем изыскании твоем выступлении, предложении. Поэтому я думаю так. Славяно-русская варность подразумевает варну предназначение, то, что свыше предназначено. Есть варна нахождение, где ты сейчас находишься, исходя из своего возраста, исходя из своего миропонимания, мировоззрения, опыта. И варна прохождение. Вот если складываются хотя бы две варна прохождение, варна нахождение, это говорит о том, что ты на своем пути, если ты еще не достиг своего предназначения. Поэтому ответ я могу растянуть на 6 часов лекции, могу сказать коротко. Все в славяно-русской варности есть и прохождение, и назначение, предназначение, и прохождение. В зависимости от предназначения выстраивать свой путь. Но, очень интересно, не ограничивать, как в кастовой системе Индии. Вот дед родился бегемотиком, да, среди бабочек, и ты будешь бабочкой. Ну, глупость же, да? И чем еще державность отличается от того, что нам навязывают? В державности нет того, что переходит по роду. Нет должностей и титулов, которые переходили бы по роду. Всегда все избирательно и назначаемо, исходя из готовности и предназначения. А он еще спросил, наверное, как определить свою варну, да? Я так понял. Да. Как ее определить? Как определить? Ну, очень, все очень просто. Первая варна всегда думает, вот помните, тело, да, написано? Я тело. Все вопросы, вот если, к примеру, придет наниматься человек на работу, он будет задавать вопросы. Какая у вас зарплата? Какой у вас отпуск? А социальный пакет есть? А где отдыхаете тут? Да? Вторая варна, когда приходит, он говорит, с социальным пакетом все понятно, с зарплатой все понятно, что для детей есть? Вот для семьи что есть? Куда дальше мои дети пойдут? Какие-то условия, детские сады, вот дальше школа. У вас есть договор с каким-то вузом, может быть, вы там квалификацию какую-то повышаете. Куда мои дети пойдут? Семья. Семья, понимаете? Это вторая варна. Это у него уже подмастерье, он уже выстраивает свои маленькие артельки, там думает о том, как людей собрать, маленькие такие группы. Третья варна – это государственный, а вернее сказать, державный подход. Потому что государство у нас государя, а у нас все-таки держава. Державный подход. Вот когда приходит, устраивается на предприятие, он говорит, зарплата мне понятна, с детьми все я уже изучил. Скажите, продукция, которую вы выпускаете, она будет полезна для меня, для моей семьи, для общества, для державы? Понимаете, да, взгляд? Вот вы что делаете вообще здесь на предприятии? Мир не портим, нет, экологию не уничтожаем. Четвертое – не придет наниматься. А третья разве придет? Третья, а бывает сейчас ситуация такая, понимаешь, в чем дело? Нас загнали в такие вот трудные условия, что иногда третья приходит устроиться на предприятие с точки зрения, чтобы потом это предприятие подтянуть и исправить. Но он приходит, и у него сразу есть идеи государственного масштаба. Не путайте с восторженностью. У нас сейчас восторженность такой же. Каждый суслик агроном, да? Вот такие у нас приходят. Я знаю, как чего сделать. Дружище, ты на земле вообще жил? Нет, ну я знаю, как там. Подожди секундочку, подожди. Ты хоть там лопату рубишь. Да это не обязательно. Я знаю. И начинает там всем рассказывать, как там устроить вообще все поселение, перестроить там как чего. Секундочку, дорогой суслик, подожди, успокойся. Каждый суслик должен нажраться, выспаться и сдохнуть. Это мы понимаем. Но есть же другие, что-то другое. Там образование, знания, опыт и прочее. У тебя что-то это есть? У тебя, скажи, там коллектив есть? Ты людей собрал? Нет, нет. Ну и так далее. Это целый семинар. Поэтому вот определение жизни, надо сначала уйти из-под страха. Первое, что надо сделать. Понять, что ты не тело. Это вчера у меня был семинар, 6 часов. Второе. Это надо войти в управление судьбой. Надо понять, что такое судьба, откуда она берется, кто ты такой. Работа с мыслью, откуда берутся мысли и так далее. И только третье – это славяно-русская варновость. А четвертое – это уже как что делать, державность. Да. У тебя будет еще в ближайшее время такие семинары? Ну, если народ захочет, будет. Хорошо. Так, кто еще хочет вопросы задать? Да. Здравствуйте, участники конгресса, здравствуйте, светлейшие учителя. Мое имя Юпитер, я прибыл из Тульской области. Сам занимаюсь тоже исследованием буквицы уже около 7 лет. Ну, с тех пор, как познакомился с бабой Егой, которая живет в избушке на курит ножка. Вот, и... И она тебя Юпитером и нарекла. Восхождение Юпитера. Вот, и с тех пор я как раз начала открываться глубинно родовая память, и возникло ощущение и желание познавать и открывать родной язык. И в то время я, меня очень вдохновили и придали мне внутреннее стремление к изучению лекции Андрея Ивашко как раз и лекции Ивана Царевича в интернете. Сейчас, конечно, великая радость увидеть и познакомиться вживую, вот, и пообщаться. И еще в то время, может, лет 5 назад, я, изучая образность родного языка, столкнулся с таким вопросом, который привел меня к самостоятельному, скажем так, исследованию, потому что я его задал на школу буквицы РФ, в общем, там как-то сформировал, не получил ответа соответствующего, поэтому это привело к ну, моим собственным каким-то исследованиям в этом плане. И я хотел бы для начала спросить вот такой вопрос. Сейчас людям, которые открывают, приобщаются к родному языку, исследуют древнеславянскую буквицу, для них очень важен вопрос звучания. Вот с образами все как бы уже более-менее разобрались, ну, как бы очень много информации по этому поводу есть, а вот по поводу уникального звучания каждой буквицы, вот именно этот вопрос, я считаю, сейчас наиболее актуален для того, чтобы нам всем научиться грамотно пользоваться буквицей. И вот такой вот вопросик. Если взять буквицу Иже, Ижей и нить Ижа, ну, к примеру, начнем с них. Вот эти четыре буквицы, четыре буквы И. Как при... Приписьменное понятно, там просто их написал, разные смыслы, образ будет разный. А как при устной речи использовать вот эти вот разнообразие четырех букв И так, чтобы было понятно, что используется именно та самая буква И, которая задумывалась? Хорошо. Кому ты задаешь вопрос? Всем. Кто сможет. Хорошо. Кто хочет ответить? Я могу. Ну, давай, отвечай. Тишина. Что у меня получается это в речи применять. У меня получается применять работу с какими-то отдельными дифтонговыми звуками только, наверное, вот в мантровом таком пропевании, когда я конкретно на этом концентрируюсь, потому что сила привычки той речи, которой нас научили говорить на 33 буквах, на этих же звуках, она достаточно сильна. Но в такой мантровой работе, когда мы концентрируемся на образе буквиц, и, в общем-то, из Асгарского духовного училища к нам пришла подсказка, эта же подсказка есть и в церковно-славянском языке, как звучат буквицы. Например, Иже звучит как И долгая, да, Иже звучит как И ровная, такая более покороче, и, соответственно, И полукраткая – это И нить. И совсем И краткая, как я понимаю, это Ижица. Нет, и краткое – это и краткое. Это и же есть, вот такой птичка сверху. А произнести их? Ну вот как произвести? То есть мы можем протягивать. То есть мир как вселенная. Мир как... в данном случае и долгое, мир как перемирие между войнами. Да? Мир как... Мир де лац на таком вот уровне. Мир покороче. И мир... То есть вот хотя бы такие, да, то есть на уровне длины звучания этого звука. И часть буквиц, они имеют дифтонговое сочетание. Иван Царевич вам сегодня показывал, как звучат отдельные буквицы, на примере там вариации в украинском, в белорусском языке, там как верх звучит в виде звука, как ем звучит. И вот понимая какие-то дифтонги, и сначала можно просто пропевать их, то там ен звучать. Это, кстати, очень полезное упражнение. Попробуйте вот ен позвучать в голове, вот сейчас вот все вместе, и почувствуйте, в какой части головы или вообще в какой части тела, может быть, у кого-то этот звук прозвучит. Вот ен. Куда звук идет, да? То есть, и вот работа сначала с отдельными просто звуками и теми, которые у нас сохранились, и новыми, это вот будет первый шажок. И здесь нужно, конечно, объединяться с музыкантами, с людьми, которые поют, с людьми, которые являются носителями вот этого, как это правильно называется, пения. С бабками надо объединяться, да, да, которые вот фольклорные песни поют. Фольклорное пение, в фольклорном пении больше всего сохранилось вот этих правильных дифтонговых и изначальных как бы пропеваний в нужном месте. Вот у меня так. А как же интонация? Вот если просто будет разная интонация, и то будет пока ли другому человеку понятно? Пока это непонятно. Юпитер. Это вот, пока непонятно. Начинается то, что... Оль, Юпитер, смотри, вот есть языки, народы, которые сохранили то, о чем ты спрашиваешь. Например, вьетнамский язык очень интересный. Он ближе к такому к растительно-животному, природному. Там одно и то же слово произносится по-разному и имеет совершенно разный смысл. Одно произносится так, например, «и». «И». Другое «и». Третье «и». Чувствуешь разницу, да? «И». «И». «И». Туда. Вот они улавливают это. У нас это выбили, потому что сказали «и», ну и все. Но это в некоторых славянских языках осталось. Присутствует, но польский меньше. Язык там, словацкий. Да, но это уже меньше. Же. Вот, например, в русском это выбито вообще. В русском, да? Так вот, кто изучал музыку, раз музыка присутствует, есть... Длительность ноты, есть высота ноты, а есть скорость. Вот если музыка родилась у нас из жизни, это говорит о том, что эти принципы у нас, в нашем языке тоже присутствовали. Поэтому присутствует высота, направленность внутрь из себя, да? Скорость произношения, растянутость. Вот если все, о чем здесь Ольга говорила и до этого уважаемые люди говорили, использовать, мы вернемся к приблизительному произношению, и наш слух настроится на то, чтобы улавливать эти маленькие нюансы. Просто как бы не... Ну смотри, ты просто задал, на только, ты задал вопрос для аспирантуры. Его надо обсуждать только в компании людей, которые давно изучают буквицу, знают всю наизусть. А можно предположить, есть? Но пока что здесь... Большинство людей, они еще далеки от... Это вопрос очень широкий и очень интересный. Просто да. У меня есть что... Я со своей стороны хотел бы добавить, считаю этот вопрос преждевременным. Объясню почему. Дело в том, что один из самых главных принципов познания – это принцип постепенности. Лучше да, медленнее, но основательнее проходить каждую ступень, чем сигать вперед или прыгать через ступеньку. Вопрос произношения – это вопрос, актуальный для будущего. И сегодня, если бы даже удалось восстановить правильное произношение утраченных буквиц в их возврате не только на уровне орфографии, но и на уровне произношения, то вреда от этого было бы больше, чем пользы. Объясню почему. Дело в том, что начинать надо сейчас не с этого, не пройдена предыдущая стадия. Людям трудно дается просто использование той речи, той интонации, той мелодики, которая есть у них сейчас в современном языке. Что толку, если мы будем на уровне оттенков каких-то звуков выделять буквицу иже, ижеи, и нить, ижа, ижица, показывать звуковую разницу так, что она будет идентифицирована другим человеком. Что толку в этом, если у людей в речи куча слов-паразитов, а у некоторых и куча матюков? На этом уровне, естественно, что этот вопрос стоит просто преждевременным. И поэтому сейчас основной акцент надо делать не на этом. С моей точки зрения, неплохо было бы людям или в режиме самообразования подтянуть свое владение словом, или закончить курс ораторского мастерства. Качнуть максимально этот этап. А там, глядишь, и придет знание о том, как уже дальше приступать к вот этой ювелирной работе. Сейчас фундаментальный этап еще не пройден. Хорошо. Это же есть на самом деле фундаментальное произношение. Поднимите вот руку, кто знает буквицу наизусть. Это кажется на первый взгляд. 49. Там не то, чтобы прям совсем эти оттенки звучания. Вот, к примеру, взять букву «Е». Вот «Е» в русском языке – это как «Е», да, вот с такой вот загогулинкой. Так, а в буквице буква «Е» – это такая, это же есть буква «Еже», и вот она «Е». У нее такой звук, и никакого тут сильно такого большого оттенка звучания не имеется. Вот буква «И» – это «И», «Е» – это «Е». В украинском сохранилась тоже буква «Енить», звук у нее «И». Но это как «Один», если будет там «Го-Е» или «Ари-Е». Один поток, и так понятно, что он один. А го-и и ари-и, это уже будет множество потоков. Вот, а что касается буквы ижа, то тут даже по написанию вполне понятно, используется во многих других языках для обозначения транскрипции, в том числе и в английском, как а и э. Ну, у нас в русском языке такие слова тоже сохранились. К примеру, слово маэстро будет писаться вот через ижа. Аэ, маэстро. И тут не настолько уж сильные оттенки, просто они отличаются же не длиной, потому что если бы длиной, можно было бы ошибиться. Кто-то чуть-чуть просто нечаянно произнес длиннее, и тут уже другой человек это недопонял. И вот это вот как бы намного все проще, потому что каждая буквица, у нее уникальное звучание. И не только касается букв И. Вот буквица... Ну ладно, давай вот... Юпитер, хорошо. Покажи свой волшебный кубик, который... Хорошо, да. Очень хорошо все рассказал. Да. Юпитер, смотри, вот то, что я сказал, ты использовал как раз то, что было и Ольга сказано другими. Здесь и скорость произношения, и интонация, и так далее. Скорость нет. И... Как? И. Или И. Нет, И одна. И. Как долго не произноси, это просто И. А если Е, это Е. Е, это Е. Тут же как бы не произносить долго, их же можно петь, гласно, они же. Можно. Попробуй короткую спеть. Дело в том, что над каждой буквой есть еще 16 надстрочных знаков. Поэтому, знаете, вот И же простое, если там И кратко постое, то это будет ИР. А вообще знаков 16 над ними. Поэтому там столько нюансов. Знаков, что это понятно, но я имею в виду само базовое. Да, и долгота звучания 16 видов. Потому что если нет уникального звучания каждой буквы, это невозможно этим пользоваться. Потому что человек смотрит, итак, 4 буквы И, какую мне применить? И он уже думает так, и уже просто бросает это, и просто пользуется русским языком. А буквица-то, она-то затем и нужна, чтобы все тонкости, все варианты звучания, по крайней мере, базовые. Да, вот разработал и проявил в мир я, в общем, недавно. Вот такие два кубика, это вот для волшебников, вот волшебный кубик, здесь 6 граней вот, представляют вот как раз шестимерную кубическую модель буквицы, 6 цветов. И как раз она, это как игра интеллектуальная для того, чтобы собрать ее целостно. Ну понятно, что сначала нужно разобрать, это как тождественно нашему сейчас проживаемому сценарию, когда у нас все буквы смешались. Одна в этом языке такая, другая перевернутая, третья еще вот так вот звучит, и все вот непонятно, 100 непонятных языков, которых в каждом языке своя трактовка. И вот прийти к целостности из этого смешанного состояния, это и состоит вот суть вот этой игры, которая вот это и символизирует. И это как раз... Ты сам уже легко кубик собираешь, если разобрать? Ну, собираю. Вот, и это как раз вот он мужской, потому что вот как раз мужская... Как бы специализация – это именно собирать целостность и кристаллизовывать знания, а потом передавать его женщине, женщина же принимает и использует это. И вот как раз вот есть второй кубик, это вот для волшебниц, для ведьм, да. Здесь вот немножко по-другому. Здесь суть не в том, чтобы его собрать в единство, а он уже собран. Он, каждое движение, он уже собран. И, женщина легко. Но он позволяет и работать с подсознанием, и гадать, и собирать жизнь, любые предложения, собирать слова, собирать какие-то, в общем послания. Это хорошо. И можно, читай буквик, я его назвал читай буквик, потому что его можно читать, как не угодно, не покрути, всегда можно по левому краю, по верхнему прочитать, что написано. То есть собрать какое-то послание, ну это... Полезно. Молодец. Да, здорово. Все. Ура! Молодец! Сейчас еще секундочку. Книгу, да, вот я недавно. Всю ночь печатаю. Что же, написал вот книгу. Матрица живой буквицы. Можно ознакомиться в моей школе ВКонтакте. Школа живой буквицы называется. Там электронный. Сегодня полистать можно, да? Да. Благодарим. Ну вот, для вас скажу, пока что возможно. То есть, когда будет перерывчик, можно подойти и вот такие вот грамотки для, читаю, к буквикам. Вот грамота волшебника, это для волшебников. Здесь вот потоковым письмом с использованием всех буквиц в стихах описаны образы всех буквиц. То есть, все буквицы от Аза до Ижа. А с обратной стороны на русском языке с транскрипцией и описание образов. Давай я одну на стол положу. А еще Юпитер умолчал об одном своем достижении, на мой взгляд, очень ценном. Он создал уникальную такую конфигурацию буквиц. Это, кстати, в книге. Можно я покажу? Очень интересная конфигурация, вот, она достойна... Начертание буквицы просто у нас... Сейчас вот используется, да, вот архаичное такое написание чем-то плоским стержнем или каким-то пером, тем, что, ну, плоское, собственно. Оно же за счет и плоскости и создается вот этот рисунок. А если мы будем писать чем-то линейным, Тут уже такой метод написания не подходит, потому что, ну, а как, нет никаких же базовых принципов, по которым его можно было построить. Я как раз в своей книге систематизировал, представил два варианта написания. Один основанный на кругах, в общем, на, ну, по сакральной геометрии, конечно же, все. И сейчас покажу картиночку. Вот у нас получается вот нарисую это вот одну букву базовое. Просто. Да, я это... Сейчас, в сейчас, твоей сейчас. Книге просто ничего не видно, она слишком маленькая. Нарисую, ну, да, большими, наверное, буквами. Да, в общем, такие вот два кружочка. Это вот как раз двоичный, да, вот буквица ВЕДИ, цифра 2. Да, как раз число информации. И вот АЗ у нас будет писаться вот так. Ну, я уже напишу вот так. АЗ, БОГИ. Соединил, короче, буквицу с глаголицей, скрестил, а? Мы тут разное писали, а у него раз. Ну, тут нужно посмотреть, потому что я тут нарисую. Ну, все, молодец, в целом понятно, будем изучать. По-другому, так что да. Есть о чем подумать, да? Ну, да, буквицей важен творческий подход, но важно и не переигрывать. В этой книге как раз тоже описано уникальное произношение каждой буквицы. Если молодец, кому Люба. Если интересно, можно ознакомиться. Все. Благодарю молодец. За внимание. Молодец, ура. Но вы знаете, что все-таки уникальное произношение передается только вживую. Вы знаете, что у индийских брахманов веды передаются только вот так, вживую. То, что написано на бумаге, они так и говорят, веды для лохов. Потому что действительно, вот священные люди, они особое внимание уделяют ударениям и интонации. Потому что вот в этих нюансах кроется очень много смысла. Вот как ты говорил, в вьетнамском языке слово пишется одинаково, а произносится по-разному. И разный смысл. И так, как в буквице настолько глубина еще в интонациях, в звучании, в ударениях, что... Ну, как музыка. Но есть акценты, тема... да, есть но это тема будущего. Да. У нас здесь даже большинство людей не подняло руку, что вы знаете буквицу наизусть. Аз, Боги, Веди, перечислить не можете, да? То есть это детский сад, вторая группа. А интонации – это уже повышенный институт. Это следующее. Да. Давайте, кто еще? Хватит пока. Давайте еще кого-то посмотрим. Я сейчас, подождите, я задам вопрос, потому что это глобальный вопрос. Я хотела спросить по поводу вот школы Синельникова в Крыму. Просто вчера девочка хотела задать вопрос, ребенка хотела бы какую-то школу отдать. Говорит, прям переезжай в Крым вот по поводу Синельникова. Как эта школа Такой вопрос зададите Андрею отдельно. Давайте следующий вопрос. Просто вопрос аж по буквице. Это буквица, там же все. Ладно, внимание, перебивать ведущего, это неправильно. Кто хочет вопрос? А еще, дорогие друзья, шептаться не надо. Иван Сергеевич, пускай Василиса расскажет по поводу школы и вообще создания школы. По поводу? Ну, для того, чтобы люди понимали. Ну, давайте... Мы очень много говорили, вот надо людям дать слово. Когда возникают такие ситуации, люди хотят высказаться, ну можно, всех это не будет касаться. Может быть, есть смысл создать какой-то или почтовый ящик в интернете, или конкретный адрес в Москве или по городам, где бы можно было человек послал туда свое, что хочет, чем дополнить. И оно бы потом вашим советом. Ну, это дело будущего. Мы пока что еще зарождаемся. Я предлагаю вернуться к формату вопрос-ответ. Да. Короткие вопросы, короткие ответы. Так мы сможем больше охватить. Тематика буквица. Если кто поддерживает, пожалуйста, задавайте. Ладно, давайте еще один вопрос, потом перерывчик. Потому что уже закипели все. Да, уже вопрос закончился. Или давайте сразу перерыв сделаем. А то как-то действительно Оля говорит, закипели. Итак, перерыв. Два мига, три сига.